Часть третья. Бон Зайцева. Глава 14. 308 километр. На полустанке платформа 308 километр электричка задержалась не дольше, чем на полминуты. Название вводило пассажиров в заблуждение. Никакой платформы здесь не было, оставалось только прыгать с площадки. Петр Алексеевич быстро побросал на землю сумки, первым выпрыгнул из вагона и подал руку княжне. Следом легко соскочил Паша, Костя оказался последним. Он еле-еле успел скинуть вниз, едва не покалечив живого, свой увесистый рюкзак, а затем нежно прижал к груди гитару и спрыгнул сам. Двери захлопнулись, и два зеленых вагончика пригородного поезда унеслись дальше, в сторону станции Горбушки. Прибывшие огляделись. В утреннем тумане были видны только два здания вблизи, покосившаяся изба в три окна с надписью «308 километр», а в отдалении водонапорная башня. Единственная колея железной дороги густо заросла травой. Было совсем тихо. «Тут кто-нибудь живет вообще?» — шептом спросил Паша. «Собак что-то не слышно». «Задумчиво», — сказал Бабст. «На зону похоже». «Какую зону?» — испугалась княжна. «Из «Сталкера». Фильм такой, по Стругацким». Вера пожала плечами. Фильмов советского времени ей по легенде посмотреть не довелось. «Зона, Верочка, — объяснил Савицкий, — это такое место, где исполняются желания. У тебя есть желание?» «У меня есть, — влез живой. — Я жрать хочу». «Я тоже», — потупив глазки, призналась Вера. «Ну и отлично. Сейчас купим продукты, а потом возьмем машину и в Зайцево. Вперед! За счастьем!» Однако зона не спешила осчастливить пришельцев. На избе висел ржавый замок. Участники экспедиции обогнули станцию и вышли на привокзальную площадь. Большой пустырь, посреди которого торчал постамент с сохранившимися на нем крупными гипсовыми ботинками. По краям пустыря смутно чернели избы. Под ботинками, спрятав лицо в воротник пальто, сидело существо неопределенного пола и возраста, востоконечной шерстяной шапочки, скорее всего, древняя старуха. На газете перед ней была разложена вяленая рыба. — О, лещи! — обрадовался Бабст. — А ты говоришь, не живет никто, да тут целый рынок, мамаша, почем рыбки? Старуха откинула воротник и подняла голову. Судя по небритости, это была вовсе не старуха, а мужичок. Неизвестных лет, с очень морщинистым, как будто пожеванным лицом. 50 грамм! С трудом, разлепляя губы, ответил он. Каких еще грамм? Я тебя спрашиваю, рыба почем? 50 грамм, хвост, разъяснил торговец. Он бартер тебе предлагает, догадался Савицкий. За каждый рыбий хвост 50 граммов водки. Дешево, между прочим, рыба крупная. Или... — По десятке гоните, — добавил мужик. — А пиво у вас тут можно купить? — Пиво в пеньке. — Как в пеньке? — удивился княжна. — Это же, это остаток дерева? — Пенек — это поселок в 20 километрах отсюда, — объяснил Костя. — Там у них леспромхоз, я по карте смотрел. — Леспромхоз накрывший, — сказал мужик. — В прошлом... году накрылся, а магазин там людской, вчера Бакарди завезли. Он вдруг вытащил из кармана пальто правую руку, сложил пальцы щепотью и поцеловал их, причмокнув. Жест был почти итальянский. Приезжие переглянулись. — Ладно, тут все равно ничего не купишь. На месте затаримся, — решил Савицкий. — Надо машину искать. — А где ее искать? — спросил Паша. — Тебе тут что, Шереметьево? Таксисты сейчас набегут. — Папаша, есть у вас кто с машиной? — громко обратился Бабст к любителю Бакарди. Пассажиров возит кто-нибудь, спрашиваю. Я вожу. Распрямился вдруг предприниматель. Вам куда? В Зайцево. Услышав это название, мужик сморщился и буркнул. Не, не попутно. Он поднял воротник и снова спрятался от мира. Почему не попутно? Спросил Бабст. За деньги же, не так. Ответ, донесшийся из глубин пальто, был долгим и состоял в основном из слов, которых княжне Собакиной знать не полагалось. Впрочем, остальные тоже поняли немного. Яснее других были различимы слова «болотина», «глуша» и «тачку чинить». «Короче, слушай наше предложение», — прервал оратор Савицкий. «Мы берем у тебя всех лещей по десятке за хвост и платим еще 200 рублей за поездку. А не хочешь? Сиди тут дальше, электричка только завтра придет, сам знаешь». Долго уговаривать торговца не пришлось. Он взял деньги за рыбу и, велев туристам ждать, скрылся в тумане. Костя достал из рюкзака моток проволоки и принялся нанизывать на нее лещей. — Что это ты делаешь? — поинтересовался живой. — А ты не видишь ожерелье. — А, понятно. Алмазные подвески. Кстати, Пьер, я тут подумал, что мы могли бы отлично сыграть трех мушкетеров. — А что? Ты, конечно, вылитый Атос, благородный граф Дальфер. — Костя, он у нас типа ученый, но при этом мужчина крупный и надежный, как Портос. — И усы у него теперь подходящие. Ну, а я, к сожалению, гожусь только на роль хитрожопого Рамиса, по крайней мере, с виду, но в душе я Д'Артаньян. — А я? — спросила Вера. — Вам, леди, остается только одна роль. — Все, хватит болтать, — сказал Савицкий. — Берите сумки, машина идет. В тумане обозначился свет фар, и спустя минуту рядом с мушкетерами со скрежетом затормозила белая копейка. За рулем сидел любитель Бакарди. Бабст посмотрел на лобовое стекло. — А техталон где? Мужик ответил в рифму. — Пьер, что он говорит? — спросила княжна. — Ах! Он говорит, что здесь нет дорожной жандармерии, — объяснил француженке Савицкий. — О, это хорошо. Она у вас такая нелюбезная. Сразу после выезда из деревни машину начала качать, как небольшой катер в бурю. Паша при каждом толчке с удовольствием валился на княжну и тут же принимался многословно извиняться, целуя ручку. Сидевший впереди Бабст крутил головой и метал на Рамиса убийственный взгляд. Туман понемногу рассеивался, и перед глазами городских жителей разворачивались волшебные псковские дали. Мужик упорно молчал. — Тебя как зовут-то? — спросил у него Бабст. — Константин Иваныч. Тезки, значит. — Ну что, Иваныч, как тут у вас рыбалка? Лещи-то тебя. Вон какие элитные. Мужик посмотрел на тезку, как на дурака. Какие лещи? Я тебе плотву продал. Ты чего? Костян, — изумился Бабст. Да я с 3 лет на рыбалке. Что я леща от плотвы не отличу? Так то одна рыба. Сперва плеска, инши подлещик. Потом, как подрастет плотва, потом выросток, а вот когда до 5 килов дожрет, тогда уж он и лещ. — Наука, однако, — с уважением покачал головой живой. — Ты, Костя, со специалистом не спорь, — вмешался Петр Алексеевич. — Ты рыболов-любитель, а он этим живет, может быть. — Ладно, не буду. Плотва у них. Бабст обиженно замолчал. Пейзаж постепенно менялся. Теперь это была заболоченная местность, покрытая редким лесом. Дорога становилась чем дальше, тем грязнее. Копейка пробиралась по колее, оставшись от грузовиков, то и дело ныряя в большие лужи. — Да, Зайцев-то скоро доедем, — не выдержал Бабст. — Скоро, тихо! — непонятно — ответил водитель и прибавил. — Коли в Мочежине не увязнем. — Понятно. — А ты там раньше бывал? — Где? — В Мочежине. — В Зайцеве. — Нам там бывать незачем. — Снова понятно. Они к вам ездят? — Кто? — Зайцевские. — Нет, не ездят. На нас они не люди отца, а по соседству у них и деревень, считай, не осталось. Гривы, накрывшись, заваройка тоже. В лысых горбах три старухи живут. Эти зайцы ничего существуют. А чем промышляют? Птицеферма там еще, фикусы ростят. Какие фикусы? Обнаковенные, в горшках. Промысел у них такой народный. Раньше-то гоноболились, грамоты в районе получали, а теперь никому ихние фиксы нафиг не нужные стали. Константин Иванович сплюнул за окошко, помолчал, а потом продолжал. — Вообще лишачий там народ. По цельным дням Богу молится, а какому Богу неизвестно. Может, тот Бог с рогами. Вот смотри, было там два колодца. С одного говном воняло, а с другого нет. Так что они сделали? Который без говна, тот заколотили. А с вонючую воду пьют. Полезные, говорит, купаются в ней, рожи моют. Теперь дальше смотри. Ты вот про рыбу спрашивал. Они, зайцы эти, они малевки наловят, ножом порубают и сырую сожрут прям с кишочником. А то б сейчас саки подогреют, и вперед, и ходят косые с этих сак. — Костя, что он такое говорит? — спросил Савицкий. — Может такое быть? — В колодце, вероятно, сероводород. — Это случается, — ответил Бабст, — а с мочой непонятно. Традиции уринотерапии в русской культуре не было, это все западное влияние. Вливание не вливание, а только не людской там народ. Упырики, глуша мелкая, — подвел итог Константин Иванович. Минут через 10 на горизонте показался пригорок почти правильной конической формы. Верхушка его была совершенно лысая и плоская, как будто срезанная ножом. — Древний курган? — Городище? — спросил Бабст. Со значением дела. — Горемок, — ответил водитель. — А, понятно. На самом деле Костюш и не пытался понять загадочного аборигена. — А почему верхушка такая? — Зайцы срезали. Всей деревне лет 15 ковырялись. Там сразу за Гремком и будет ихняя деревня. — А зачем срезали? Да кто ж их знает? Должно ихний бог так захотел. Впереди показался мост через извилистую речку с низкими поросшими ельником берегами. Как речка-то называется? По-нашему речка Свинка, а по-ихнему такая неразберюха, что язык сломаешь. Перед самым мостом водитель вдруг резко затормозил. Дальше не поеду. — объявил. — Это ж почему? — возмутился Савицкий. — Договаривай же до Зайцева. — Не, нет туда проезду. Только на козле милицейском. И за бесплатно. Ты на дорогу-то гляди. Дорога впереди состояла в основном из грязи и кочек, но все-таки казалась ничем не хуже, чем та, по которой они добирались сюда последние 2 часа. Было ясно, что Константин Иванович просто боится заезжать в нелюдскую деревню. — Ладно, выходим, — скомандовал Савицкий. Разобрав вещи, они двинулись в сторону моста. Бабст задержал, чтобы заплатить водителю. — Держи 200. Мужик протянул было руку, но Костя вдруг отдернул деньги и спросил. — А скажи, Иваныч, ты про березу зайцевскую ничего не слыхал? — Какую березу? — Старую березу. — Очень старую. Барин посадил, помещик, 100 лет назад. Берез тут столько, что всей Москве на розги хватит. А помещиков еще товарищ Сталин ликвидировал как класс. Бабст посмотрел на него внимательно. Похоже, мужик действительно ничего не знал. Ну ладно, держи деньги. Смотри на Бакарди и все не трать, тебе тормозные колодки давно пора менять. Купил бы Ауди да жоп, как у Маугли, — загадочно ответил псковитянин. Ну, прощай. Бабст надел рюкзак, взял в руку гитару и уверенным шагом бывалого туриста стал догонять товарищей. Константин Иванович посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на пригорок и смачно сплюнул. Тьфу! Мандаты без даты! Утер рот рукавом и уселся за руль. Копейка пустилась в обратное плавание.